Глава 49. Небесные врата и божественная область. В гравитационной комнате. В центре комнаты Шиян бился всем телом о огромную железную булаву, используя дух окаменения. Булава была 7 метров в высоту и 3 метра в ширину. Острые шипы на этой булаве скорее напоминали острые прутья, светящиеся темным светом. Шиян уже изрядно устал, но продолжал биться о булаву каждой частью тела. Множество громких, тупых звуков раздавалось в этой гравитационной комнате. Чтобы раскрыть весь потенциал боевого духа Семи Ши, нужно было пройти через жестокие тренировки. Только сильные удары, а твердые предметы могут использовать дух на полную. И пройдя через все эти испытания, дух окаменения сможет выдержать любые удары противника. В гравитационной комнате было 7 гравитационных колонн, которые увеличивали силу тяжести в 7 раз. Бам! Бам! Бам! Серьезным лицом Шиян продолжал бить о булаву каждой частью тела, доводя боевой дух окаменения до предела. Каждый раз, когда он врезался, его тело излучало небольшой коричневый свет. Эта вспышка света случалась, когда тело Шияна начинало касаться булавы и тут же исчезало. После 5000 ударов Шиян упал в обморок. Он свалился, раскинув свои конечности в разные стороны. Шиян сильно вспотел и со стороны напоминал мокрый камень. Так продолжалось 1.5 месяца. Все эти 1.5 месяца Шиян ел и спал в гравитационной комнате. Он даже в туалет из нее не выходил. Это был план Шицзяня. Как только Шицзян узнал, что Шиян достиг 2-й стадии окаменения, он заставил его бросить все тренировки и сосредоточиться на закалке тела. Шицзянь хотел выжать из него весь потенциал 2-й стадии окаменения Шияна, способный выдержать любые атаки воина человеческой сферы. За эти 1.5 месяца Шицзянь, Ханфэнь, Янхай и другие старейшины приходили, чтобы понаблюдать за ним. Шицзянь, к примеру, приходил каждые 3 дня, чтобы изучить изменения тела Шияна и давал некоторые советы для следующего этапа тренировки. Лежа на земле от изнеможения, Шиян стал потихоньку восстанавливать дыхание. Как только в руках и ногах появилось немного сил, он сел, скрестив ноги, и начал циркулировать глубокое ци. Хоть он и был истощен, но скорость циркуляции ци была быстрее, чем раньше. Закрыв глаза, Шиян старался ускорить сердце и очистить разум. Каждый раз, когда он начинал медитировать, все его кости, кровь, плоть, мышцы, каждую клетку тела что-то подпитывало, но он не мог понять что. Вскоре силы в его теле восстановились, и вся усталость исчезла. Это было самовосстановление от бессмертного боевого духа. Шиян хорошо это знал. После долгой медитации он открыл глаза. Глубокая ци в его теле стала более плотной. Казалось, вся его сила в его теле вот-вот взорвется. В этот момент каменная дверь комнаты открылась. В комнату вошел Ханжун и унес в руках 7 бамбуковых корзин. Он положил корзины на пол и начал выкладывать тарелки с изысканной едой. Сегодняшнее блюдо: гнездо ласточки, морской огурец, черепаха, ладонь медведя, блестящие линджи. Брат Ян, ты слишком много жрешь. Одного твоего приема пищи хватает 5 молодым воинам. Будь наша семья поменьше, все запасы еды были бы съедены тобой. Ханжун засмеялся и вынул бутылку вина. Эта марка вина называется «Пламя». Она часть моей коллекции. Пей быстро, а я избавлюсь от бутылки. Шиян не стал отказываться от предложения Ханжуна и начал быстро поглощать еду. После того, как он умел дорогие блюда, Шиян открыл бутылку пламени и залпом выпил. Он поставил пустую бутылку и вытер рот. Старый хан, в следующий раз ты должен принести мне 2 бутылки. Одной мне мало. Брат Ян, пламя из весеннего павильона стоит 500 фиолетовых монет. Ханжун горько улыбнулся. Я немного сэкономил, когда ходил туда в прошлый раз, и смогу принести тебе нож завтра. Оно стоит 1000 синих монет, но я смогу принести только 4 бутылки. Принеси мне в следующий раз пламя, я дам тебе кристальных монет, угрюмо сказал Шиян. Тогда ладно, ухмыльнулся Ханжун. Брат Ян, глава семьи держит в секрете новость о том, что вы стали воином. Даже в нашей семье почти никто не знает об этом. Знаешь почему? «Почему?» – лениво спросил Шиян. «Турнир боевых искусств, который проходит каждые 5 лет, начнется через 3 месяца. На прошлом турнире мы проиграли семье Мо и Линь из-за чего глава семьи бушевал несколько дней. Но сейчас... «Он хочет, чтобы я участвовал в турнире?» – сказал Шиян, опередив Ханжуна. Турнир боевых искусств организовался 5 крупными семьи торгового союза, и любой воин мог принять участие. Турнир делится на 5 категорий – начальная, зарождение, человеческое, бедствие и земля. Воины, принимающие участие, соревнуются в категории, соответствующей их сфере, за 3 первых места. 5 семей дают победителям разные награды, такие как учебные пособия, таблетки, боевые навыки и так прочее. 5 семей проводили турнир по 2 причинам. Первая – набрать в свои ряды талантливых воинов. Вторая – здоровая конкуренция среди воинов страны, что стимулирует ее боевую мощь. Свободные воины просто жаждали таблеток и боевых навыков, а некоторые из них искали возможность присоединиться к крупным семьям. Поэтому каждый турнир боевых искусств собирал 1000 воинов со всей страны. Кроме воинов-одиночек, на турнире выступали представители многих семей, чтобы показать, насколько они сильны. Этим многие семьи старались привлечь лучших воинов. Но крупные семьи использовали турнир не только для привлечения воинов, но и тайно соревновались друг с другом. Таким образом, почти все воины торгового союза придавали большое значение турниру боевых искусств. Иногда спорные вопросы между крупными семьями решались через дополнительные бои. Например, на прошлом турнире семья Ши и семья Мо соревновались за право владения 3 шахтами. К сожалению, единственным победителем в бою из семьи Ши был Ши Тянь Юн. Ши Тянь Лоу и Ши Тянь Кэ проиграли свои бои. Таким образом, семьи Мо отошли 2 шахты, а семьи Ши только 1. Ты не знаешь, но у нас уже были некоторые споры с семьей Мо из-за недвижимости. В этот раз тоже будут дополнительные бои, чтобы решить этот вопрос. Значит, мне надо в этом поучаствовать? Точно. Глава семьи из-за этого устроил тебе такую адскую тренировку. За последние дни много дел свалилось на главу семьи, но он все равно находит время, чтобы приходить каждые 3 и помочь тебе. У него большие надежды в отношении тебя. Хорошо, помогу. В скальной комнате. Жи Цзян сидел на огромной скале. Его глаза выражали глубокую задумчивость. На аукционе мистического павильона был выставлен фрагмент картины «Небесных врат». Хан Фэнь отчитывался о последних новостях, стоя рядом с Шин Цзянем. Небесные врата были порталом «Таинственное пространство», «Божественную область». Никто не знал, как появилась божественная область, когда образовалась, из чего состоит и где именно она находится. Только через небесные врата можно было попасть в божественную область. Существует много легенд об этом месте. Говорят, в этой области много разных редчайших вещей. Высокоуровневые боевые навыки, даже навыки уровня бога, мощные таблетки, невероятные сокровища. 4 назад алхимик Кару украл у своего учителя, короля медицины Му Сяня, фрагмент картины. Возможно ли это, что эти 2 фрагмента являются частью одной, или это просто совпадение? У Ши Цяня было множество мыслей, когда он вспоминал эти события. Хань Фэнь покачал головой. Кару пропал давным-давно, а мистический павильон, фрагмент картины, принесла какая-то женщина. Из-за серьезности вопроса они не стали продавать фрагмент напрямую. «Этот фрагмент все еще в мистическом павильоне?» – спросил Ши Цянь. «Да», – кивнул Хань Фэнь. «Семьи Бэй Минг, Мо Линь и Цзо рванули в мистический павильон, как услышали эту новость, но не смогли его получить, так как фрагмент все еще находится на стадии проверки подлинности. Все, что они смогли сделать, это показать свою заинтересованность в этом предмете. Если бы это была целая картина, семья Бэй Минг точно бы ее сперла», – усмехнулся Ши Цянь. «Мы должны принять меры?» «Следи за ним, но не сильно увлекайся этим. И обменивайся информацией с семьей Цзо. Мы не должны действовать, пока не появится 2 фрагмент». «Понял»,